внезапная вспышка. Еще я взяла тебе кожу из душа, ебала себя морковкой, я король. Как у меня пластер, не сыпь мне соль на рану, сушняк на дуре. Стрелок с Кутузовской, кузьминский лох, бабушкинский сынок, лепортовский маньяк. По щам я заметил, что ты гук, но мое предание руны, мы разные, так что не надо мне тут. Продырявился, хуёвый старт, это голая параша, заебался мулаток ебать. Максим Синицын, а.к.а. Соловей-разбойник, ты покойник, как Тупак. Не будем вспоминать шалости, провожу тебе против шерсти. Смотрю Дом 2, Либерж дерзит и плачет. В чепчике и пиджаке, ты весь на теме, сука. Уебать бы тебя хотя бы слегка, но жалко. Испачкан, как гавайец, руки по локоть в говне. Стоял возле ширинки в фильме, как кроты на земле. Мы появились тут, не напрягайся. Купили минус за штуцер. Одинокий швейцар открывает дверцу в ЦУМе. Я такой ему типа десятку баксов за то, что ты понял, кто я такой, чувак. Стрелок с Кутузовской, кузьминский лох, бабушкинский сынок, лепортовский маньяк. По щам я заметил, что ты гук, но мое предание руны, мы разные, так что не надо мне тут. Ужинали на Пятницкой, о, и это без конца. На овощной базе с хачами, с электрошокерами и биноклями. Это мой товар, только чтоб встать на твоем пути. Вандализм у Кунцева, шпионы с кристаллами. Воздух прогреется, там будут знать все до талого. ФСКН в Крыме с одноглазым мудаком был под перцем. Проснулись, и меня не сдал ни один клещ напал. Документы на квартиру, судебный пристав не успел слезть с сортира. Сожитель шлангом прикидывается, перекидываемся парой слов с принципом по айфону. Я сейчас под гайкой кайфовой, гавкает где-то шпиц. Специально достал шприц, уколол себя вниз паха, пока ты бухал. Мы трахаем ваших баб. Продумал, как сделать лямов так 30, где-то дрищит ленивец. Стрелок с Кутузовской, кузьминский лох, бабушкинский сынок, лепортовский маньяк. По щам я заметил, что ты гук, но мое предание руны, мы разные, так что не надо мне тут. Слушаем сантехников на проверке утром. Марина не брита нахуй, она ушастая. Мулатка, кстати, с виду татарочка. Ногти безвкусные, укусил ее за пизду, за задницу. Утром процесс, надеюсь, будет ждать меня принцесса, если выпустят пораньше. Выступаем на парашном концерте. Ну, парни, я богат вашими респектами. Сейчас уже на гелике. А не, просто нанюхался. Ребят, мне сейчас хотя бы плюху. Так заебался. Рядом стоят габеры, играет на гитаре рокер. Рядом кальмарает кальмар. В ведро плачевно закончились Олимпийские игры. Смотрю через подзорную трубу, рублю и думаю, это реально. И просто ли очки заморожены в Греции? Дивиденды заморожены в Греции. Тебе сейчас на грудь дрочили, пидор. Стрелок с Кутузовской, кузьминский лох, бабушкинский сынок, лепортовский маньяк. По щам я заметил, что ты гук, но мое предание руны, мы разные, так что не надо мне тут. Ты чё? Руки от меня. Бухой. Я зайду домой, иди. Когда ты дай...